Председатель Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ён Нам, который принял участие в инаугурации президента Ирана по приглашению правительства Исламской Республики Иран, 7 августа отбыл из Тегерана. На летном поле развивались и государственные флаги нашей страны и Ирана, и выстроился почетный караул трех видов войск иранской армии. Ким Ён Нам обошел почетный караул. Ким Ён Нама и его спутников провожали начальник главного управления Иранского министерства иностранных дел Махмуду Фаранзандех и другие представители президентской канцелярии, парламента и МИДа, чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Иране Кан Самхён и сотрудники нашего посольства.